Интересная статья на Народном славянском радио. С вами Народное славянское радио. Рубрика «Ремесла и рукоделие». Статья «Русское народное рукоделие». В Древней Руси обязательным элементом воспитания девочек являлось рукоделие. Навыки вышивания, вязания, шитья одежды и ее украшения приобретались еще в раннем возрасте. Каждая представительница женского пола, независимо от ее социального статуса, что крестьянка, что царица, должна была искусно владеть ниткой и иголкой. Кроме практической необходимости, такие умения означали, что за работой женщина не пребывает в праздности, которая считается началом греха. Для детей рукоделие способствует развитию цветовосприятия, мелкой моторики и художественного вкуса. История рукоделия на Руси. Свою историю рукоделие берет со времен раннего средневековья. Уже в то время крестьянки учились плести хотя бы простейшее кружево, чтобы обеспечивать одеждой всю семью. Состоятельные жительницы городов обзаводились наборами для вышивания крестиком. Деревенские рукодельницы обходились спицами или рамами. Рукодельницы Древней Руси. Русские кружева славились и в Европе. Первое упоминание о них приводится в Ипатьевской летописи конца 1420 года, где их называют «золотыми». Действительно, некоторые московские мастерицы в плетении использовали серебряные или золотые нити, которые комбинировали с парчевой тканью и драгоценными камнями. В итоге получались поистине уникальные изделия, которые можно было считать произведениями искусства. Такие кружева имели в гардеробе императрицы и цари. Тогда большую ценность составлял сам материал, нежели труд мастерицы. Были кружева, которые продавали на вес. Особенности вещей, созданных своими руками. Домашний текстиль, покрывало, шторы, скатерти, полотенца и прочее заговаривались особым образом. Наши предки верили, что вышивка способна уберечь всю деревню от бед, войны, пожара, засухи, потопа или мора. Считалось, что изделия, выполненные незамужними рукодельницами, обладают особенно мощными магическими свойствами. Чтобы продемонстрировать свое мастерство, каждая женщина обязана была сплести как минимум одно большое и красивое полотно. С помощью наборов для вышивания мастерицы могли создать такой шедевр, который покупали за границей. Для того, чтобы работа спорилась, было принято перед ее началом обратиться к богине Макаш. Она считалась покровительницей рукоделия, торговли и урожая. Даже после крещения Руси устоявшиеся в народе традиции сохранились. Макаш по-прежнему помогала женщинам создавать настоящие произведения искусства, часть которых иногда достигала царских апартаментов. В 15-16 веках древнюю богиню Макаш постепенно позабыли, однако ее место заняла великомученица Параскева Пятница. В этот день святой, 14 октября, по старому стилю или 28 по новому, запрещались выполняться работы по дому, иначе могла постичь неудача. Мастерицы в петровские времена. Во времена правления Петра I мастерицы получили более высокий статус. На ярмарках и базарах стали продавать прялки и прочие приспособления европейского и китайского производства, которые упрощали труд рукодельниц. В комплект входили нити, иглы и канва. Рукодельница придет пряжу. Император велел, чтобы женский пол в обхождении с людьми отныне имел полную свободу, благодаря чему продавать пряжу стало проще. К тому же в школах начали проводить занятия для девушек, где их обучали работе с прялками, рамами, спицами, и другими приспособлениями для творчества. Будущих мастериц учили вязать на спицах и крючком, шить одежду, штопать белье. Рукоделие поделили на 4 основных направления – школьные, церковные, ремесленные поделки и работы на продажу. К последним относились кустарные крестьянские изделия. Как правило, они обеспечивали семьи, мастериц предметами быта, одежды и другими вещами. Источник: сказка-дубки.ру. Статью читала Дарья Бодина. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.